Глава третья. Яра. Еще раз перечитала уже подписанный договор. Ирлинг исчез. Он не стал пользоваться дверью, просто растворился в воздухе. Видимо, торопился. Подождала несколько минут, вылила остывшее содержимое кружки в раковину и достала заварник. Нужно было успокоиться, принять душ и все обдумать. Все. Во что я умудрилась так неосторожно вляпаться? Договор, который оставил барон, был типовым. Права и обязанности сторон, условия стипендиальной программы, требования к первому трудоустройству и прочие бюрократические мелочи. К чести таинственной академии, надо сказать, о своих студентах она заботилась и во время обучения, и после него. Мой первый работодатель был обязан предоставить молодому специалисту не только жилье и достойный уровень зарплаты, но и обеспечить достаточный уровень знаний и навыков, гарантирующий молодому специалисту возможность дальнейшего карьерного продвижения. Что бы это ни означало в реальности, звучало красиво. Кроме договора на стол легли устав академии, краткие сведения о Ярсе в целом и империи Аратек в частности, свод юридических норм и правил для ознакомления. Чтобы было понятно, где мне предстоит жить ближайшие несколько лет, а также сведения о расах и традициях. Видимо, чтобы новенькие не падали в обморок при виде невиданных зверушек. Что касается моего исчезновения, то и тут таинственный барон позаботился. Официальная версия для семьи — стажировка в далекой Америке. Крупная маркетинговая компания приглашала юную студентку-отличницу. Приглашение, договор, виза в паспорте и полный пакет документов так и остались лежать на кухонном столе, вызывая у меня самые смешанные чувства. Если верить бумагам, готовиться к переезду я начала еще полгода назад и все это время держала свои планы в большом секрете, чтобы не сглазить, ведь такая возможность дается всего лишь раз в жизни. Не думаю, что это приведет в восторг родителей, но звучит вполне себе правдоподобно. Тем более возможность созваниваться с ними по видеосвязи у меня останется. Не часто, всего 3 часа в неделю, но этого будет достаточно, чтобы родственники не волновались. На сборы и решение всех текущих вопросов дали 10 дней. По истечении этого срока за мной явится куратор и сопроводит на территорию учебного заведения. Все выглядело сладко и гладко. Единственным, что меня смущало, было мое собственное поведение. Как я вообще могла на такое согласиться? Все это предприятие попахивало даже не авантюрой, полное сумасшествие, не вписывающееся ни в одну картину мировоззрения. Только чутье, которому я привыкла безоговорочно верить, твердила, что все правильно, все складывается так, как нужно, и никак иначе. Стоит ли говорить, что ни за какой диплом в этот вечер я не села? Переоделась в мягкий спортивный костюм и достала из холодильника контейнер с салатом. По-хорошему, следовало бы хоть как-то озаботиться ужином, но желания готовить не было. Вместо этого взяла флешку, оставленную бароном, прогнала ее через антивирус и открыла первый попавшийся на глаза файл. Ректор Барретт. В академию ректор возвращался в приподнятом настроении. Разговор с девушкой прошел даже лучше, чем он предполагал. Не было ни обмороков, ни охов, ни визгов радости или долгих уговоров. Только конструктивная беседа. Все, как он любил. Даже осталось время на то, чтобы закончить мелкие дела и выспаться. Ровно через 20 дней Академия откроет свои двери новым адептам. У Ирлинга зачесалось основание правого крыла, верный признак того, что простым этот год не будет. Яра. Ночь близилась к своему логическому завершению, а я все никак не могла оторвать взгляд от экрана компьютера. Пыталась впитать в себя всю доступную информацию, ее было много. К счастью, как говорилось в файле, Ярс оказался вполне себе технологичной планетой. Правда, прогресс там ушел далеко вперед, если верить дополнительному руководству по использованию приборов ежедневного применения. К традиционному водопроводу добавилась ионная капсула, небольшая кабинка для экстренного очищения. Привычный смартфон на странной планете заменяли браслет связи и визуальный планшет. С планшетом все было более или менее понятно, а вот на браслете остановилось подробнее. Тонкий ободок, в котором помещалась чуть ли не вся твоя жизнь, от списка контактов до банковских счетов. Кстати, о банковских счетах. Земную валюту можно было конвертировать в местные тугрики. И вот тут мой мозг на какое-то время воспрянул, найдя до боли знакомую и очень логичную причину всего того, что со мной происходит. За идею с мошенниками я уцепилась как за спасительную соломинку, потому что поверить в то, что все это реальность, еще не могла. А раз дело касается денег, то все становится предельно просто. Глупая девица, в надежде на какое-то невероятно фантастическое чудо с розовыми слонами, сейчас бросится в сомнительный банк переводить все свои средства на счета инопланетян. И, может, кто-то сказал бы, что это лютая глупость? Такого не может быть, кто на такое поведется? Но, с другой стороны, стоит только вспомнить эти разводы со звонками из Бера, и все становится на свои места. Глаза жадно бегали по строчкам. Через 20 минут, 5 раз перечитав руководство по перечислению денежных средств адептами планеты Земля, отбросила версию с мошенниками. Свои сбережения на счет адепта Академии я смогу перевести только после первых 6 месяцев обучения. Должна пройти и полная адаптация, и что-то там еще. Захлопнув ноутбук, повалилась на подушку и закрыла глаза. Где-то за окном уже пробивался рассвет. Кабинет ректора. «Надо же!» — молодой Ирлинг присвистнул, глядя на изображение светловолосой девушки. «Женщина на факультете дознавателей? Да еще и иномирная! Дядя, а как ты себе это представляешь? Она же с ума от похоти сойдет в первый же день. Среди дознавателей только представители высших!» Крылатый многозначительно кивнул на список первокурсников. «У Ярославы врожденный иммунитет». Ректор поднялся на ноги и потянулся. От долгого сидения ломило шею, да и крылья требовали разминки. Он уже 4 дня не летал. Пытался разобрать ворох образовавшихся отчетов, бумаг и очень срочных дел. «Адар! Сколько времени нужно, чтобы его...» «Ты за время моего отсутствия читать совсем разучился?» Только после этого беззлобного замечания молодой Ирлинг опустил глаза на строчку «Источник активен». А потом еще ниже, где предполагаемый уровень одаренности адепта оценивался как выше среднего. «Разве такое возможно?» «Как видишь». Ректор расправил крылья и сделал несколько ленивых взмахов. «Я назначаю тебя ее куратором». Айсер де Барет слегка побледнел, но возражать не стал. С одной стороны, ему не хотелось вешать себе на шею неадаптированную девчонку. Ее иммунитет к ауре высших, конечно, немного менял дело. Не придется оттаскивать полуголую девицу от всех подряд. Жалкое зрелище. Люди, они такие слабые. С другой стороны, Айсер видел список адептов. Если Ярослава Ланская ими и не заинтересуется, это ни разу не значит, что будущие одногруппники также не станут проявлять интереса к единственной самке на потоке. Да там одних только оборотней, больше, чем в Саргонском лесу, а эти товарищи, как известно, готовы иметь все, что движется, особенно в этом возрасте. «Когда я должен ее забрать?» «Через 5 дней». Молодой Ирлинг кивнул. «И покажи девочку сразу врачу. Пусть проконтролируют ее адаптацию. Иномирян с таким уровнем развития у нас еще не было». Яра. И как все прошло? Брат сидел напротив, ровно на том же месте, где несколько дней назад попивал кофе странный барон. Руслан отложил в сторону пакет документов на стажировку и потянулся к вазе с конфетами. Сама я никогда не была фанатом кондитерской продукции, а вот брат мог с легкостью умять пару килограмм шоколада за раз, не опасаясь при этом кариеса, диабета и лишних сантиметров в районе живота. Вот у кого была настоящая суперсила. Мама плакала. Отец бил кулаком по столу и кричал, что никаким пиндосом единственную дочь не пустит. А так все штатно. Брат улыбнулся, узнавая родителя. На другую реакцию со стороны родителей рассчитывать не приходилось. «Я все проверил. Контора чистая, документы в порядке. Почему раньше не сказала, что подала заявку на стажировку?» Боялась сглазить, не моргнув, соврала. «Ну и сам понимаешь, родители...» «Понимаю. Когда летишь?» «Через пару дней. Помощь нужна?» «Нет, сама справлюсь. Квартиру лучше сдать. Лишние деньги не помешают». «Уже сдала, Рус», — улыбнулась брату. «Я же не на другую планету лечу. Все будет ок». «Да хоть бы и на другую», — хмыкнул брат. «Здесь ты все равно ничего не добьешься. Насчет родителей не волнуйся. Через пару месяцев остынут». Брат ушел, оставив чувство приятной, почти солнечной грусти. Пошла в спальню, посмотрела на собранный чемодан. К счастью, ректор оставил список вещей, которые мне обязательно понадобятся на первое время. Остальное можно будет докупить на месте. К сожалению, я не могла себя отнести к категории опытных путешественников, старалась взять все, что вдруг может понадобиться. Предсказуемо, вместо одного чемодана получилось три. Надеюсь, на каком-нибудь таможенном контроле меня не попросят выбросить лишнее. Про ограничения в багаже ничего написано не было. От размышлений оторвал входящий вызов. Этот номер я так и не внесла в записную книжку, но помнила наизусть. Возможно, если бы не грядущий отъезд, проигнорировала звонок, но не сегодня. Со старым другом нужно было попрощаться. «Алло?» «Привет, птаха!» В трубке раздался почти мурчащий голос Арчи. «Привет, Арчи. Чем обязана?» На фоне слышался звонкий смех каких-то девиц, музыка и звон бокалов. «Я слышал, ты в Америку собралась?» «Как-то подозрительно быстро слухи до тебя долетели». «Не хочешь попрощаться? Пришлю за тобой водителя». Голоса девушек становились настойчивей, музыка громче. «Интересно, сколько мы с ним не виделись? Месяц? Два? Хотя нет, больше. Кажется, последний раз мы встречались еще весной. Сама приеду. Закажи мне браслет. Жду тебя, птаха». По-хорошему, мне, как примерной девочке из интеллигентной семьи, вообще не следовало видеться с Арчибальдом. Репутация у этого типа была не самая чистая, и он этой репутации полностью соответствовал. Основным бизнесом Арчи был эскорт. Элитные девочки для элитных дядей, иногда тетей. Все зависело от клиента и моральных ограничителей куртизанок. Арчи держал самое дорогое агентство девиц в стране. Хотя нет, не агентство. В кругах, где крутился мужчина, это место называлось «закрытый элитарный клуб». Я его называла «гнездом разврата». Арчи соглашался и не считал это чем-то зазорным или неправильным. Секс, по его мнению, держал на своих плечах целый мир. Делал жизнь яркой и не такой пресной. «Может, ты и права, птаха», — как-то заявил друг, ставя на стол фарфоровую чашку. «Не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, мой клуб для многих птичек стал неплохим трамплином. На одну только чайку посмотри. Кажется, она сейчас где-то на Филиппинах. Медовый месяц». Я только неопределенно пожала плечами. И заметь, они ко мне сами приходят. Вот тут мужчина не врал. В его клуб девочки ломились толпами. Красотки со всех уголков страны и ближнего зарубежья выстраивались в очередь, чтобы попасть к всемогущему Арчибальду. Поговаривали, приходилось даже кастинги проводить, выбирать лучшее из лучшего. Я с Арчи столкнулась на одном из сайтов знакомств. Мой интерес был слегка прагматичен, и физиологичен, а его... Я так и не поняла, что он там делал, то ли искал свежие лица, то ли серфил по старой доброй привычке. Слово за слово, и вот мы уже сидим в каком-то баре и обсуждаем последнюю обложку российского «Вог», к слову, не самую удачную. Правду говорят, противоположности притягиваются. Арчи был для меня чуть ли не воплощением современного разврата, демон во плоти, за которым так хотелось подсмотреть, но было страшно в него вляпаться. А я для него стала глотком трезвого утра, как выразился сам друг в одной из наших встреч. «Знаешь, что ты мне напоминаешь, птаха?» «Что?» «Трезвое утро. Ну, такое, настоящее. Когда встаешь, идешь в душ, выпиваешь чашку утреннего американо и чувствуешь себя огурцом. А не вот это вот все. И кивнул на початую бутылку вонючего ирландского самогона.